Глава 9. В ту зиму все четверо стали завсегдатаями лучших ресторанов Бостона, где подавали лучшие бранчи и блюда из морепродуктов: устрицы с лимоном или соусом шрирача, бархатно-нежный чаудер, дымящийся в хлебной тарелке с хрустящей корочкой, сладкие нежные лобстеры, с которых каплями стекало масло. Как был прекрасен зимний город! Сказочное сияние снега, холодное полуденное солнце, морозный ветерок, приносящий с собой аромат земли и свежести, предвестников наступающей весны. Никогда раньше Айви не замечала в своих учениках, особенно в Арабелле, столько радости и любви, как сейчас. И то и дело делилась своими восторгами с Гидеоном. В их группе каждому отводилась своя роль. Гидеон был голосом разума, Мэри Бет — подстрекательницей, Том — вспыльчивым болтуном, а Айви — чужаком, которому все остальные пускали пыль в глаза, этаким временным развлечением. Впрочем, все оказалось несколько иначе. Со временем она стала своей. Шансы переспать с Гидеоном пришлось прождать целый месяц. Это случилось на день Святого Валентина. Изрядно выпив в отеле «Содружество», он отвел ее к себе в роскошные апартаменты. Некрашенные кирпичные стены, эркерные окна, темно-синяя плитка в ванной до того отполирована, что кажется, будто ты внутри светящегося аквариума. «Прости за беспорядок». Он быстро осмотрелся, поднял с дивана стопку книг и снова зачем-то положил ее обратно. Сердце Айви растаяло. Это был настоящий Гидеон, который заикался в напряженных ситуациях и боялся смотреть в глаза собеседнику. Она всегда мечтала увидеть его таким, но постоянно спрашивала себя, что случится, если когда-нибудь ей все-таки удастся это сделать. «Тут так здорово», — успокоила она его и притянула к себе. Потом он нежно завернул ее в пальто, словно рождественский подарок, поцеловал в щеку и посадил в такси до дома. На улице шел дождь. Небо было туманное и серое, на улице сгущались сумерки. «Что ты видишь, когда смотришь на все это, Гидеон?» Айви попробовала взглянуть на городские аллеи с тем же благородством и невозмутимостью, которые были присущи Гидеону, но ничего не вышло. Ее напугали уличные зеваки и порхающие от малейшего дуновения пластиковые пакеты. Вот что бывает, когда становишься слишком счастлив. Если не будешь осторожен, потом может стать невыносимо больно. Спустя неделю Гидеон переступил порог ее старого дома в викторианском стиле. Айви подошла к этому визиту со всей ответственностью. Вымыла туалет, выбросила из холодильника заплесневелый лук и чеснок, банки с просроченным йогуртом, остатки сладкого картофеля Андреа и пустые коробки из-под яиц. Постирала постельное белье, пропылесосила ковер, накупила ирисов с длинными стеблями. От расставленных по комнате свечей их фиолетовые и желтые лепестки переливались, словно лавовые лампы. С обветшалым районом ничего не поделать, но даже здесь Айви навела порядок. Убралась во дворе, собрала перед домом остатки листьев, превратившихся в коричневую жижу, и перетащила уродливые мусорные контейнеры на задний двор. Гидеон был расстроен. Кто-то из большой тройки повредил колено, поставив под угрозу чемпионство в этом сезоне. Айви тоже было не по себе. Она приготовила спагетти болоньезе с жареными чесночными гренками, салат с фаршированными оливками и открыла бутылку вина «Сансер». Но Гидеон едва прикоснулся к еде. «От этой новости он буквально сам не свой», — подумала девушка. Ощутив внезапный прилив нежности, она захотела утешить его, хотя и считала, что по таким пустякам могут расстраиваться разве что дети. После обеда они отправились в бар «Дрезденс», чтобы встретиться с Андреа. По дороге Айви тщательно готовила его к этому знакомству. «Она играет на скрипке в Бостонском симфоническом оркестре. Характер далеко не сахар, но доброты у нее не отнять. Она первой полезет за тебя в драку», — добавила в конце Айви, чтобы Гидеон не счел ее соседку стервой и сплетницей. «Это самое главное». Когда они добрались до места, джазовый квартет только готовился к выступлению, но внутри уже было шумно и весело. В основном из-за компании офисных работников, которые, толкаясь друг с другом, хотели заказать песню для именинника, чье правое предплечье было исписано количеством выпитых стопок. Гидеон заказал напитки, и в этот же момент к ним подошла Андреа в обтягивающих леггинсах из искусственной кожи и мятом леопардовом свитере. Помада у нее была темно-винного цвета. Губы и бедра — визитная карточка скрипачки. «Ужасные пробки!» — извинилась она, каким-то образом одновременно обняв и Айви, и Гидеона. Диета из сладкого картофеля и вареных яиц явно сработала. Ей удалось сбросить около 7 килограмм, из-за чего лицо у нее стало более напряженным и мрачным. Но в тот вечер она буквально сияла от счастья. Последствия от секса на одну ночь, наконец, развернулись в полную мощь. Можно было сказать, что она похорошела. Было трудно поддерживать долгий разговор, но Андреа старалась изо всех сил. Она так напирала на стойку, что воротник свитера обнажал нежную ложбинку с россыпью каштановых веснушек между грудей, блестевших на свету, как спелые груши. «Прости, что ты сказал?» Айви следила за Гидеоном, но он навряд ли думал об Андреа. В определенном смысле он напоминал Сунджи. У него были такие же безупречные манеры. Однако, если тетя излучала превосходство, слишком уж она отличалась от остальных, Гидеон скорее сокращал дистанцию, нашептывая на ухо правильные советы, так что у его собеседника ненадолго получалось поверить в собственную незаурядность. Айви видела, что на сияющей Андреа это работает. «Какая я особенная красавица», — наверняка думала та. Айви задумалась, так ли выглядит она сама, когда разговаривает с Гидеоном. В каждом изгибе его бровей, движении головы или губ ей чудились вожделение, недоверие и презрение. Она думала, что он прятал все это в себе, поскольку сама старалась такого не показывать. «У тебя есть свободные друзья?» — поинтересовалась Андреа после второго бокала лимонада. Она не пила, но Айви обычно не видела особой разницы между тем, какой она была пьяной и какой трезвой. Наверное, диета попросту исключала алкоголь. «Мой соучредитель Роланд», — ответил Гидеон. «Сколько ему?» 27. Хотя нет, 26». Андреа покачала головой. «Мне 33». «Что?» «Ей 33 года», — повторила Айви. «Он еще мальчишка?» «А мне нужен мужчина, который украсит этот палец кольцом», — заявила Андреа, показав на свою руку. Гидеон сочувствующе кивнул. «Андреа стала такой практичной в последнее время», — заметила Айви. «Мужчины думают только о сексе. Знаете, что мне сказал Крис? Зачем сейчас жениться? Чем дольше я хожу в холостяках, тем больше буду стоить в будущем». И он прав. У меня уже давно тикают часики, а ему еще далеко до старости. «Кому нужна старуха, которой скоро стукнет 40, когда можно воспользоваться молоденькой студенткой?» Андреа пригрозила Гидеону пальцем. «Лучше не трать время понапрасну. 2 года с Даниэлем. Она даже собиралась познакомиться с его мамой, бздун». Айви потащила ее в туалет. Услышав, что подруга никак не может расстегнуть молнию, она зашла к ней в кабинку. «Ты лучшая», — похвалила ее Андреа, прижавшись горячим лбом к плечу Айви. «С моей лучшей подругой надо обходиться по-королевски». «Кому нужны враги, если в качестве лучшей подруги Андреа?» Айви подняла ей волосы. «Заставь его дорожить тобой. Поинтересуйся, видится ли он с другими женщинами. Требуй ответа. Мужчинам нужно ставить ультиматум. Гидеон вроде славный малый, но никогда не знаешь, что творится у них в голове. Помнишь того африканца в прошлом году? У него еще был домашний питон. Так вот, однажды он предложил засунуть его... Неважно. Конечно, я отказалась. Милый, не стоит совать эту штуковину мне в попу. И что ты думаешь? Он бросил меня на следующий день. А еще предлагал завести 2 детей, а 3-го взять из приюта. Ведь многим малышам нужна добрая, любящая семья». Я плакала от этих слов. Андреа взглянула на Айви с такой жалостью, будто это с ней приключилась такая неприятная история. «Ты невинна. Мужчины любят пользоваться такими. Поэтому, если Гидеон попросит сделать то, чего тебе вовсе не хочется, Сразу скажи мне, я ему покажу. Если он уважает тебя, то должен уважать и твои личные границы». Айви уставилась на подругу. У нее на лице было написано возмущение, призванное сойти за женскую солидарность, и безудержный гнев, свойственный всем 30-летним одиночкам. Но Айви не требовалось ни то, ни другое. Коснувшись ее, представления Андрея о жизни искажались и уходили в другую сторону. Она вымыла руки и вышла из уборной. Группа исполняла какую-то знойную песню из репертуара Билли Холидей. Гидеон смотрел на саксофониста. Тот вздрагивал от каждого бархатного вибрато. Обветренные губы выдыхали воздух в микрофон с такой силой, что на висках выступили капли пота. Гидеон закрыл глаза, взял стакан и принялся его опустошать. Когда он глотал, у него сильно очерчивался кадык. Айви вернулась за столик. Она нагнулась к нему и поцеловала в то место на шее, где сильнее всего чувствовался пульс. Он уронил стакан. «Как тебе здесь? Нравится?» — спросила она. Он взглянул на нее через плечо. «Да. С Андреа все в порядке?» «Она приводит себя в порядок». Айви подвинула стул вплотную к его коленям. «Прости за допрос, который она тебе устроила». «Все хорошо. Она отличная подруга. Стоит за тебя горой». Психолог посоветовал ей проецировать эмоции на окружающих. «Это заметно», — ответил он, добавив какую-то фразу, которую Айви не смогла расслышать. «Что?» «Говорю, не каждый осмелится так открыто признаться в том, чего он действительно хочет». Квартет решил оживить публику и перешел на рок. Вернулась Андреа. Вид у нее был взволнованный, едва ли не лихорадочный. «Как здорово! Писала почти 2 минуты, и знаете что? Начались месячные. Опоздали почти на неделю. Наверное, тошнило меня из-за диеты. А если бы я на самом деле забеременела? Мы с Крисом абсолютно не готовы стать родителями. О, Господи, как тут жарко! Нужно срочно выпить!» Она заказала сухой мартини и, вытащив из сумки огромный японский веер, стала рьяно размахивать им перед лицом, словно впала в транс. Айви и Гидеон отвели взгляд в сторону. Даже честной Андреа не стоило быть честной во всем. Айви лежала на кровати в ожидании приезда своей семьи. Уже почти стемнело. Сквозняк, сладкий запах увядших ирисов и чайные свечи с ароматом белого жасмина, мерцающие в каждом уголке ее комнаты, наводили ее на мысли о богемной квартире Сильвии, новогодней вечеринке, презрительных, но в то же время красивых лицах, разрозненном шуме гостей, сливающемся в один громкий голос. От этих воспоминаний у нее залились краской щеки. Сколько уже лет прошло? Всего 3 месяца. Сама вечеринка ей не понравилась, хотя это и была одна из лучших ночей в ее жизни. Не всегда одно противоречит другому. Сегодня у нее день рождения, 27 лет. Чего ей удалось достичь за это время? «Я стала учительницей начальных классов», — думала она. «Потрясающий успех». Мэйфэн всегда говорила, что великое будущее каждого заложено в его прошлом. Где же ее внучка свернула не туда? После колледжа она потратила год, пытаясь поступить на юриста, но ничего не вышло. Казалось вполне логичным навсегда распрощаться с мечтой стать адвокатом и выбрать более простой путь. Так поступили многие девушки из ее круга. Айви не любила детей, но это было не так важно. Работа учителя сводится не только к тому, чтобы чему-нибудь научить. Многие работы вообще не имеют ничего общего со своей повседневной рутиной и прочими вещами, которые в теории они должны подразумевать. Учительница — это хороший трофей для богатых холостяков. Зачем мучиться и лезть по карьерной лестнице, когда можно выйти замуж, стать волонтером в приюте для собак и сортировать свитера в шкафу по цвету? Одна из коллег Айви, Кристина Мастерман, объявив о своей помолвке, стала вести блог. Она ходила по школе в накрахмаленной юбке, как в 50-х, и маленьких балетках, раздавая всем учителям брауни без глютена. На вкус они были, как сушеный авокадо, потому что из него Кристина их и делала. Она вела себя, как Мэри Поппинс, так что Айви постоянно хотелось дать ей отеческий подзатыльник. Они с Остином обычно получали отшение, когда перегибали палку. Ее удерживало только недюжинное терпение, но оно должно было когда-нибудь лопнуть. Однако Айви упустила из виду одну деталь. Все ее коллеги в Кеннеди уже имели множество знакомых, из которых могли выбирать. Друзья семьи, друзья детства, члены церкви, лучшие друзья старших братьев, племянники партнеров по гольфу их отцов. В мире Кристины, Сильвии и Арабеллы приемлемая работа была лишь очередной строчкой в биографии, такой же обыденной, как выбор шляпки на игру в поло. Айви была их подругой, встречалась с их бывшими, но никогда не чувствовала себя своей. У нее не было такой же семьи. На прошлой неделе Гидеон сказал, что не каждый осмелится так открыто признаться в том, чего он действительно хочет. Не было ли это камнем в ее огород? Потому что она такая сдержанная и скрытная, ее можно не видеть своей женой. Айви вытащила сигарету из пачки, лежащей на прикроватной тумбочке, и прикурила от свечи. Она медленно выдувала кольца дыма, наблюдая за тем, как они рассеиваются, достигнув потолка. Так и ее мечты, разрастаясь, тут же погибали, не имея ни малейшей возможности воплотиться в жизнь. Зазвонили в дверь. Она медленно поднялась и выглянула в окно. У обочины стоял яркий серебристо-белый фургон, новая машина «Нань». Безопасная и вместительная, еще и выгодно обошлась. Ее купили за наличные по предоплате. Наверное, мать чувствовала себя неловко из-за такой большой покупки. Все последние разговоры были только об этом. «Если собралась покупать машину, всегда приноси живые деньги», — советовала она по телефону, будто у дочери завалялось несколько лишних тысяч. Хотя в действительности она едва могла себе позволить ремонт старенькой Камри. «Наверное, пора перестать отправлять им деньги». «Ты так похудела!» — воскликнула Нань при виде дочери и поспешила внутрь, занося с собой несколько тяжелых сумок с продуктами. «Срочно положи это в холодильник!» Она ринулась на кухню. «Где тут ванная?» — поинтересовался Остин. По его лицу стекал пот. Обняв его, Айви почувствовала терпкий запах кислоты, будто кто-то забыл вытащить из чемодана грязную одежду. «Там бандиты!» — заявил Шень, показав пальцем на противоположную сторону улицы, где перед припаркованным джипом стояла пара татуированных мужчин. Они жевали табак и сплевывали прямо на асфальт. «Почему ты здесь живешь? Если тебе нужны деньги...» Мэйфэн постучала тростью по ноге внучки. «Не забывай следить за своим внешним видом. Даже у твоего отца штаны намного лучше твоих. Что это за мотня до самых колен?» Пропуская все мимо ушей, Айви взглянула на пятого гостя, коренастого китайца в бомбере. Стоя на входном коврике, он развязывал шнурки на прорезиненных ботинках. «А это еще кто?» — шепнула она бабушке. «Заходи, Кевин, садись. Не обращай внимания на беспорядок», — пригласила того Мэйфэн. Она пробормотала внучке, что Кевин Джао был сыном друга тети Пин. Он учился в медицинской школе Нью-Джерси. Его родители жили в Китае и попросили их семью присмотреть за ним на выходных. «Мы пригласили его в Бостон. Он никогда здесь не был, да и вообще живет в Штатах всего 5 лет». «То есть вы взяли с собой совершенно незнакомого человека?» «Не глупи», — Мэйфэн понюхала воздух. «Мне казалось, Шэнь не курил в машине». Кевин снял пальто, под которым обнаружился черный свитер с большой белой надписью «Кутюр», и представился хозяйке дома как Каче. «Я много слышал о вас», — сказал он с сильным китайским акцентом. «Например, мисс Линь отзывается о вас как об отличной писательнице. Она показала мне вашу комнату, столько книг. Наверное, вы настоящий вундеркинд. А тетради на полках все исписаны? Можно мне что-нибудь почитать?» Айви ответила, что ничего не пишет. «Может, статьи?» «Нет. Один мой друг собирается поступать в бизнес-школу. Не могли бы вы посмотреть его сочинение? Если будет время, конечно». На ужин Айви повела гостей в Шангри-Ла, китайский ресторанчик в Белмонте. В прошлый раз она по ошибке пригласила их в роскошный итальянский ресторан и долго объясняла испуганной матери, что карбонару делают с сырыми яйцами. Мэйфэн же тогда слишком увлеклась мясными брачиоли, из-за чего потом весь день сетовала на желудок. Айви надеялась, что хотя бы Остин не будет отказываться от еды, но он вытянулся на стуле и отказался даже от закусок, сказав, что потерял аппетит. Шейн принялся читать ему аннотации и не останавливался до конца поездки. После того случая Айви впервые заметила, что с братом было что-то не то. Обычная энергия в нем била ключом, порой даже чересчур сильно. Угрюмый вид, который он приобрел в старшей школе, списывали на юношеские гормоны и плохое поведение. Но он даже не думал исправляться, став совершенно безразличным к жизни. Набрал много лишнего веса, всю ночь играл за компьютером, менял специализации как перчатки, часто пересдавал экзамены из-за плохой посещаемости, а прошлым летом и вовсе вылетел из колледжа. «Он решил отдохнуть до конца года», — говорила об этом Нань. Она отвела сына к одной китаянке из Суджоу, которая поставила ему диагноз «витаминная недостаточность» и выписала кучу рецептов на пищевые добавки. «У меня были те же проблемы в его возрасте», — говорила Нань семье. «Анемия, все время хотелось спать. Я даже не смогла сдать выпускной экзамен, мало ела. Ему просто передалось мое хилое телосложение». Никто так и не решился указать ей на то, что ее сын вовсе не страдал от малокровия и вполне плотно питался. Всем было легче поверить в таблетки с витамином D, от которых якобы зависело появление у Остина хороших оценок, творческого подъема, интеллекта и мотивации. «По крайней мере, мне больше не нужно переживать за тебя», вздохнула Нань в адрес Айви. «Разве не ты угрожала покончить с собой, если я уеду в Бостон?» раздраженно спросила та, возмутившись лицемерием матери. Внезапно Нань сказала, что Айви была права, и назвала дочь сильной и мудрой, а себя — тупой, необразованной деревенщиной. Этот пугающий акт милосердия только заставил девушку насторожиться. Материнское одобрение оказалось куда неприятнее, чем ее разочарование. Теперь Айви поняла, почему все так носились с Кевином Джао. Ее просто хотели пристроить. Это было очевидно с самого начала, но она почему-то не обратила на это внимания. Более того, она расслабилась, поскольку думала, что все и без того достаточно заняты Остином, а ее личная жизнь, наконец, оказалась в безопасности. Она пристыженно сидела среди тарелок с бесплатным арахисом и солеными огурцами и 12 заказанных блюд. Официанту даже пришлось подвинуть к ним дополнительный столик. И продолжала молчать даже после подачи десерта из горячей тыквы. Стараясь поскорее закончить ужин, она проглотила его в один присест и обожгла нёбо. Разговор не клеился. «Как часто ты звонишь матери?» — интересовалась у Кевина Нань. «Раз в неделю», — приукрашивал Кевин, бросая взгляд в сторону Айви. Нань тут же поправляла его. «А Пин говорит, ты звонишь каждый день и копишь деньги на поездку в Китай. Айви вот живет всего в паре часов езды, но никогда не навещает нас». «Айви у нас не Тинхуа, в отличие от тебя», — вставляла свои 5 копеек Мэйфэн. И опять по новому кругу. «Пин говорит, ты каждый день занимаешься спортом. Иногда играю в баскетбол. А еще ты занимаешься плаванием, я слышала. Полезные привычки. Айви тоже любит плавать». «Нет? Не любишь?» «Ну, по крайней мере, она не сидит дома. Ты вроде бы ходишь в туристические походы. Мне кажется, на улице слишком грязно, но наша Айви...» «И еще, Кевин, чем ты занимаешься, кроме учебы? Я люблю путешествовать. На весенних каникулах ездил к другу в Берлин». «Берлин? Это где?» «Германия. Айви никогда не была в Европе. Айви, надеюсь, ты мотаешь на ус. Жизнь не ограничивается одними книжками. Кевин, я не говорила тебе о писательских способностях нашей дочери. У нее куча новых идей. Она такая независимая, наша доченька». Это было глупое и наигранное сватовство. Нань никак не могла определиться, то ли она хотела похвалить дочь, то ли пристыдить. Наверное, любовь и стыд для нее всегда шли рука об руку, даже в любви. Наконец Шейн попросил счет. Кевин отправился в уборную. Все 5 рассмотрели ему в спину. «Что думаешь?» — спросила Нань. «Мама, перестань. Он учится в медицинском университете. Вы можете подружиться и...» Я сказала «нет». Айви осуждающе взглянула на Мэйфэн. Та ковырялась в зубах. «Как ты собираешься встретить мужчину, если ты общаешься только с коллегами?» Не на шутку разошлась Нань. «Послушай меня. Отец Кевина — богатый бизнесмен из Ханчжоу. Это Дафан люди». «Дафан. Хорошие. Невысокомерные и не жадные до денег, как шанхайцы. Я уже спросила его насчет тебя». «Когда?» «Тетя Пин говорит, у него нет девушки. Это твой шанс». «У меня уже есть парень». «Ты сказала, у него развелись родители». «Это другой». Нань взглянула на дочь с подозрением. «Китаец? Американец». «Ну, тогда это ненадолго». «Так ничему и не научилась». Айви ударила чашкой по столу. Вернулся Кевин. Он хотел встретиться с друзьями в Бостоне. Най настояла на том, чтобы вместе дождаться их на улице. Айви все прекрасно понимала. Мать хотела проверить, были ли это действительно друзья или все-таки подружки. Спустя 10 минут у ресторана остановилась матовая черная акура. Когда Кевин открыл дверь, на тихую улицу посыпались громкие звуки хип-хопа. «Тряси, тряси, тряси своей задницей». «Пока, Каче», — помахала ему Айви. «С днем рождения!» — улыбнулся тот. Все молча захлопали глазами. Они уже и забыли, по какому поводу вообще собрались. На следующее утро семейство Линь вернулось домой. Нань записалась к стоматологу, недавно купила страховку, а Шэнь собирался встретиться с человеком, который обещал помочь ему с упаковкой и учетом товара. Айви перебила отца, пока он не углубился в детали. Она просто не могла слушать новости о семейном бизнесе, который ассоциировался у нее с временами, когда они только переехали в Нью-Джерси. Лечащий врач Андреа, наверное, назвал бы это посттравматическим расстройством. «Веди себя хорошо», — сказала Айви брату, крепко обняв его. «Он очень хотел приехать к тебе на день рождения», — сдавленно сказала Нань. Шэнь слишком активно хлопал сына по плечу. «Скоро ты начнешь жить один в другом городе, и мы будем приезжать к тебе в гости как к дочери». «Вряд ли». Это были первые слова, которые он произнес со вчерашнего дня. Айви хотелось поговорить с Остином наедине, как это делают братья и сестры, но постоянно либо не было возможности, либо мешали обстоятельства. После ее отъезда в Бостон он перестал отвечать на звонки и сообщения. Внезапно ей в голову пришла мысль подарить ему какую-нибудь вещь, чтобы вместе с ней передать частичку своей любви. Она обмотала вокруг его шеи свой шарф. «Он очень дорогой, сшит из кашемира и шелка». Она придержала для Мэйфэн дверь машины. Та садилась медленно, по очереди переставляя ноги. «Колени так и болят со вчерашнего дня». Мучаясь от угрызения совести, Айви пообещала почаще приезжать в Кларксвилл, хотя бы ради бабушки и брата, который действительно замкнулся в себе и словно перегруженный компьютер ни на что не реагировал. «У тебя действительно есть парень, или ты просто солгала матери?» — поинтересовалась Мэйфэн, подозвав к себе внучку. «Да, есть». «Слушай, Кевин не так плох. Знаю, ты считаешь его уродом, но внешность не так важна. Посмотри на своего отца. Красота — это мудрость женщин, мудрость — это красота мужчин». «Сыну Жожо уже 3». Айви хлопнула дверью. «Никогда не уеду из Бостона», — поклялась она. Следующие несколько дней Нань только и делала, что говорила о Кевине. Подарил Мэйфэн дорогой женьшень, справлялся о здоровье Шэня, сыграл в баскетбол с Остином. Айви вспомнила черную акуру, доносившиеся из салона звуки рэпа и визг шин. В этот момент ей стало обидно. Даже такой идеальный во всех смыслах мальчик вел куда более бурную жизнь. По 10 раз за день она проверяла крошечные пластмассовые часы, висевшие над классным календарем, и проклинала себя за каждую потраченную минуту. Месяцы летели один за другим, но куда? Она чувствовала себя живой только по выходным, когда виделась с Гидеоном. Все будто преображалось, от пейзажей до ощущений. Слизанное с вилки растаявшее масло, Лопающиеся под ногами виноградинки, похожие на темно-красные тринки, все это вызывало бурю диких необузданных эмоций. Впервые Айви увидела, как давит виноград на одном из загородных винных туров. С апреля по май она объездила множество виноделен, перепробовала разные сорта, узнала об этапах разлива и даже приобрела несколько бутылок. Иногда они ездили вдвоем с Гидеоном, иногда к ним присоединялись Том с Мэрибет. Так проходили их выходные. В темных подвалах, пропитанных терпким запахом вина, стены которых сотрясал звонкий смех посетителей. На всякий случай Гидеон крепко держал Айви за руку и постоянно улыбался, обнажая свой кривой зуб. В такие моменты от переизбытка чувств она кусала его за щеку, которая на вкус была как соль и мыло. Потом начались клубы. Яхт-клубы, теннисный, алгонкинский, университетский. Том состоял во всех возможных ассоциациях и часто таскал их всех поиграть в сквош или теннис. В полдень подавали напитки. Как-то в очереди в буфет Айви во всех подробностях рассказала Андреа о помпезности этих мест. На стенах портреты кокер-спаниелей в золотых рамах, под защитным стеклом лежат старинные документы, на страже у винтовой лестницы стоят рыцари в латах с латинскими крестами. При общении со старинными аристократическими семьями, которые ставили традиции превыше всего остального, она чувствовала дискомфорт и неловкость. Том Кросс мог запросто рассмеяться над собственной претенциозностью, но Айви так не могла, поскольку просто не видела разницы между традициями и напыщенностью. Рассмеяться не к месту значило бы признаться в собственной неадекватности. Однако Айви предстояло испытать еще немало нового. В последнюю субботу мая вся четверка поехала в Нью-Хэмпшир на лошадиное ранчо, которым владела тетя Мэрибет. Айви словно летала. Она действительно полетела через препятствие, изо всех сил вцепившись в поводья гнедой кобылы. Время замедлилось. Только перед глазами мелькал хвостик Мэрибет. Том и Гидеон аплодировали где-то вдалеке. Запах травы, щебетание птиц и собственная униформа оставили у Айви неизгладимое впечатление. «Отличный выдался день», — сказала она Гидеону, когда они готовились ко сну. «Ты такая смелая! Не испугалась прыгнуть через тот забор, ни секунды не сомневалась. Никогда не видел ничего подобного». «У нас же все серьезно, да?» — вдруг выпалила Айви. «Конечно. Прости, ты хочешь поговорить?» «Разговоры для неудачников». Айви села ему на колени. Вместо линз он надел очки с черной оправой. Когда она сняла их, то увидела отметины от упоров, напоминающие следы крошечных ножек. Ее сердце до отказа наполнилось любовью и едва ли не лопнуло от переизбытка чувств. Он взялся за локон ее волос и пропустил их сквозь пальцы. «Я в душ». Айви слушала звуки льющейся воды. Все тело болело от верховой езды, но мысли в голове не давали покоя. Со дня Святого Валентина они переспали 11 раз. Она всегда была совершенно трезвой и отдавала отчет своим действиям, а после всегда интересовалась, понравился ли ему секс. При желании она даже могла посчитать общее количество поцелуев, поскольку в большинстве случаев была их инициатором. Гидеон почти не показывал свою любовь к ней на публике, но по личному опыту она знала, что мужчины такого типа обычно компенсируют свое стеснение развратом в постели. Тем не менее, он был удивительно сдержан. Иногда, как сегодня, когда он скрещивал руки и невозмутимо поджимал губы, Айви ни на секунду не сомневалась, что он хотел ее, но в то же время почему-то всячески пытался подавить в себе это желание. Когда же ей окончательно овладела похоть, она думала, будто у Гидеона были настолько изощренные вкусы, и он попросту боялся потерять самообладание. Его почтительность, вежливость, благопристойность, черты, так полюбившиеся Айви, теперь мешали ей узнать его ближе. Она подошла к окну и открыла его. Кожу окутал приятный холодок. Небо озарила толстая бледно-оранжевая луна, похожая на большой шарик для пинг-понга, висящий между шпилями. На этой улице было намного тише, чем там, где она жила. Тут стояла полная тишина. слышался только шорох шин и шелест листьев. Айви могла представить, что находится где угодно, в большом городе или в деревне. Ей захотелось покурить, выпить, что-нибудь сломать или на кого-то накричать. Вытирая волосы полотенцем, вернулся Гидеон. Он был в своей любимой пижаме, бледно-синего цвета, с инициалами, вышитыми белыми нитками на нагрудном кармане. Поначалу Айви безжалостно дразнила его за этот наряд, а он лишь застенчиво пытался объяснить, что эта пижама очень комфортная. А еще это был рождественский подарок от Кюфи, бабушки по линии Уитакеров. У Сильвии была такая же. «Все в порядке?» Айви улыбнулась. «Я очень устала. Давай ляжем». Она забралась в постель. Вскоре Гидеон уснул, но она еще долго не сомкнула глаз.